Спенсер, куда вы опять пропали? Заканчивал следствие. Вы нашли преступника? Да. И он сознался? Да. И уличен? Да. Значит, это он? Да. Йенсен, надо немедленно известить шефа. Я думаю, вам следует лично сообщить ему эту новость. Понял. Ну, вот и действуйте. И еще одно. Ну, что там опять? Преступник, по всей вероятности, отправил второе письмо аналогичного содержания. Письмо должно прийти завтра. Это реальная угроза? Думаю, что нет. Будь наоборот, ситуация была бы поистине уникальная. Преступник задержан за 16 часов до совершения преступления. Ну ладно, сейчас всего важнее поставить в известность шефа. Позвоните ему на загородную виллу по прямому. Уже поздно. Да, позвоните. Это в ваших интересах. Понял. Йенсен. Слушаю. Вы славно потрудились. До свидания. Благодарю. Покойной ночи. Это Йенсен. Йенсен? Комиссар 16-го участка. А, ну, в чем дело? Преступник задержан. Ага, и где же он сейчас? Ближайшие 3 дня он проведет в участке. Так-так, значит, вы его посадили. Чудненько. Бедняга, без сомнений, душевно больной. Выяснилось ли что-нибудь любопытное во время следствия? Нет. Чудненько. Покойной ночи. Еще одно. Покороче, пожалуйста. Вы поздно звоните, а у меня был нелегкий день. Прежде чем его задержали, он успел отправить второе письмо. Ах так. Содержание вам известно? Оно ничем не отличается от первого. Так. Алло, вы слушаете? Значит, он, как и в прошлый раз, грозит взорвать здание? Очевидно. А была у него возможность пронести в здание взрывчатку и подложить ее? Едва ли. Можете ли вы поручиться, что это совершенно исключено? Не могу, и все же это представляется абсолютно невероятным. Ладно. У меня нет сомнений, что он душевно больной. Все это крайне неприятно. Впрочем, если принимать какие-то меры, так ведь не раньше, чем завтра. Итак, покойной ночи. Покойной ночи. Тревога. 1, 2, 3, 4, 5. Тревога. 5, 4, 3, 2, 1. Патруль строится. Приезжайте к машинам. Господин комиссар. По машинам. Начальник патруля ко мне. Вы поедете вместо меня. Будете следовать схеме прошлого раза. Хорошо. Но к чему эта ложная тревога? Шеф ведь знает, что там ничего нет. Шеф улетел за границу на какой-то конгресс, видимо, не успел предупредить. Ну так надо там объяснить. Я объяснил. Но можем ли мы гарантировать на все 100%, что бомбы нет? Так или иначе, они просят выделить несколько человек, на всякий случай. Мы не можем отказать в этой просьбе. Понимаю. Выполняйте. Есть. принадлежал к числу самых высоких в стране и благодаря своему положению просматривался из любой части города. Но он всегда стоял перед глазами. И откуда бы человек ни ехал, дом всегда виднелся в конце пути. При первом взгляде казалось, будто дом пробивается из-под земли, как неслыханных размеров колонна, и вонзается в холодное, по-весеннему безоблачное небо, заслоняя горизонт. Комиссар? Да. Я видел письмо. Ну-ну. Ну, ясно, что его составил тот же человек. Буквы те же, все то же, только бумага другая. Дальше? Ну, тот, с кем я говорил, заместитель, видно, ужасно волнуется. Дрожит. Наверное, от страха, как бы чего не случилось в отсутствии шефа. Ну? Ну, они эвакуируют здание совсем как в прошлый раз. 6100 человек. Эвакуация уже началась. Где вы сейчас? Перед главным входом, как тогда. Ну и народу. Пожарные? Вызваны. Ну, одна машина, думаю, хватит. Сейчас 13:52. Да. Все покинули дом? Конечно, все. Ну вот и хорошо. Хорошо. А была у него возможность пронести в здание взрывчатку и подложить ее? Можете ли вы поручиться? Это совершенно исключено. Ладно. Вы постигли весь смысл того, о чем я вам рассказал? Это было убийство. Духовное убийство. Куда более страшное и подлое, чем убийство физическое. А 31-й отдел? Какой отдел? Особый отдел. Сейчас узнаю. Он говорит, что они сидят там в полной безопасности. Да и как эвакуируешь их за такое короткое... Немедленно в вестибюль! Немедленно! Сделано. Срочно в будку вахтера, к телефону. Набирайте номер 31-го отдела. Там есть список телефонов. Телефон не работает. Лифты! Ток отключен по всему дому, и телефоны, и все. А в чем дело? Ну, а если по лестницам, сколько понадобится? Не знаю. 10 минут, не знаю. Не успеют. Есть в доме ваши люди? Двое, но не выше 5-го этажа. Отзовите. Где стоит пожарная машина? Перед входом. Они уже спустились. Пусть пожарная машина отъедет за боковое крыло здания. Выполнено. Позаботьтесь о своей безопасности. Немедленно за крыло. Бегом. В доме никого? Да. То есть, кроме этих, из 31-го. Ну, знаю. Прижмитесь к стене, к углу, чтобы укрыться от падающих предметов. Откройте рот, расслабьте мускулы. Следите, чтобы не прикусить язык. У меня все. Один. Гибель 31-го отделения.